черный пряник теперь хуёво валит. После часового куплета фантазии нет, бля. Могу теперь рифмовать только Клары и Сала. Ебанул бы на Красной площади сальто, если бы не перевесило на бок пузо. У меня мочевой пузырь с дополнительным отсеком. Отсеките все лишнее от своего пениса. Буду играть на баяне, когда выйду на пенсию. Выходит прелестно, как глаза Элвиса Пресли или как уши крысы из кадетства. Кто сможет подарить мне кепсы с погом и покемонами? А покемоны — это вам не тузики. Пусть кричат, что Пикачу попса, попса — это телепузики. Я хочу Пикачу, мама, спасай. В благодарность куплю вам самсу и вкусный суп из столовой принесу. Так получилось, что я балдею от подобного старья. Неактуальная сейчас статья про домашнее насилие. Меня вынесли на носилках из съемной квартиры, потому что там ковер пропах мирнифсами. Мы подверглись сегрегации, а я все равно уважаю мастурбацию и хочу райчу. Ну пока Рики Мартин в реке Мартини, я наказываю раком его шальную императрицу. Теперь ей не спится без моих прикосновений. Пока плыл пел и впоследствии попутал берег. Все бабы, бляди, но в наше время это нормально. Во времена кризиса требовать деньги на пальто. Если есть лицо, то не обязательно работать посудомойкой. Да и вообще работать, ты пойми, надо знать себе цену. Уж лишка точно знает себе цену. Полторы в рот, две с половиной в тухлые вены. И тухлые овощи врагу приготовлены для овоща. Куда ты нас ведешь, кривая дорожка? Надеюсь, не в преисподнюю. Под подолом высокая материя, в стенках запах вечного. У нее вечером встреча с его членом. Глазные яблоки почернели, ведь это очуметь. Какое крутое тату. Расскажите крутую песню группы Тату. Я там, а ты тут, я там, а ты тут. Реутов против Бутова. Это утопия. Как все вместе Букин.